Глава 28. К счастью, телепорт закинул обсидиановую драконицу не в неведомые дали, а в ближайшую кладовку, и Марика практически сразу выбралась, переместившись на свой этаж в общежитии. Воспользовавшись случаем, она зашла в свою комнату и отправилась мне на выручку, как самая настоящая боевая подруга. В тот миг, когда мы с Кайдоном собрались отправиться на ее поиски, Марика показалась на дорожке парка. Она огляделась по сторонам, но ни Мэри Лу, ни ее группы поддержки поблизости уже не было. Все разбежались. Зато остались друзья Райдера, что терпеливо ждали неподалеку от нас, и, готовы спорить, слышали практически все, о чем мы говорили. «В следующий раз я так глупо уже не попадусь», — пообещала Марика, когда мы сидели в столовой. От запаха еды во мне проснулся аппетит, и я жевала булочку с корицей, запивая ее горячим сладким кофе. Кайдон молчал, задумчиво глядя на нас и вяло ковыряясь в своем омлете. Я и не ожидала, что он сядет с нами, и чувствовала небольшую неловкость, потому что казалось, что все присутствующие смотрели только в нашу сторону и говорили тоже только о нас. Зато моя подруга абсолютно не комплексовала по этому поводу и бурлила, как кипящий чайник, придумывая для своей обидчицы все новые кары. «В следующий раз я ей наваляю, вот увидишь», — сказала она воинственно, оглядывая столовую. Но Мэри Лу Мист предпочла пропустить завтрак. Кай неожиданно поднялся и, склонившись ко мне, целомудренно коснулся губами моего виска. «Мне пора на занятия», — сказал он мягко. «Хорошего тебе дня! Увидимся вечером!» «И тебе хорошего!» Кивнула я, чувствуя, как щеки заливает румянец. «До вечера!» Когда он отошел на достаточное расстояние, я обернулась к Марике, которая смотрела на меня блестящими от едва сдерживаемого любопытства глазами. «Ты можешь прочитать его мысли?» Спросила я. «Хочешь знать, любит ли тебя этот красавчик?» Понимающе усмехнулась обсидиановая драконица. «По крайней мере, ты ему нравишься». «Ты это в его голове прочитала?» «Он слишком силен, чтобы я была на это способна», — покачала головой подруга. «Поверь мне, я пыталась». Я кивнула, принимая такой ответ. Как интересно вообще жили обсидиановые драконы, которые с такой легкостью могли читать мысли друг друга. Или не могли. Наверняка должен был существовать какой-то ментальный блок, доступный только их расе. Но спросить об этом я не успела. «Идем». Марика поднялась из-за стола и взяла свой поднос недопитым чаем. «Пара скоро начнется, а нам еще надо переодеться». Кивнув, я тоже быстро доживала, и, убрав за собой, мы направились к выходу из столовой. Практика по боевой магии проходила не на том полигоне, где проводились занятия по физической подготовке. И форма предполагалась совсем другая. Я натянула на себя защитный огнеупорный костюм, в котором напоминала собственную тень, тонкую, гибкую и абсолютно черную. Волосы, заплетенные в косу, я убрала под костюм и натянула на голову капюшон с маской. Марика, оглядев меня с ног до головы, захихикала. «Интересно, как преподаватель собирается нас различать?» — спросила она. «Мы же все одинаковые!» «По росту?» — предположила Венди. «Она была немного выше нас и шире в плечах. Или по голосам?» «Вот и узнаем», — мыкнула я, заканчивая шнуровать высокие тяжелые ботинки. Мы вышли из раздевалки на поле, накрытое защитным куполом. Под ногами был шершавый вулканический песок, тихо хрустевший при каждом шаге. Ни одной травинки не пробивалось сквозь местами спекшуюся от жара поверхность, а небо сквозь мерцающую пленку выглядело серым, хотя когда мы шли от столовой, нас грело ласковое осеннее солнышко. Навстречу нам из мужской раздевалки вышли парни. Одинаковые, как горошины в стручке. Костюмы плотно облегали натренированные тела, подчеркивая рельеф. Я бы многое отдала, чтобы увидеть Кайдеона Райдера в подобном наряде. «Доброе утро, адепты!» преподаватель уже ждал нас в середине поля. Он стоял, расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину. Я ожидала увидеть господина Отто Сеппиана, но, видимо, теорию и практику вели разные специалисты. «Мое имя – Себастьян Лориан. Вы можете звать меня господином Лорианом, и я буду вести у вас практические занятия по боевой магии. Предупреждаю сразу. Прогулы я не одобряю и не терплю. Один пропуск без уважительной причины, и мы с вами попрощаемся. Это во-первых. Во-вторых, я требую идеальной дисциплины и мгновенного выполнения команд. От этого, господа адепты, может зависеть ваша жизнь. И даже защитные костюмы не помогут. А теперь, если всем все понятно, я прошу вас разбиться на пары». Я встала напротив Марики, а Венди для разнообразия достался один из парней. Только после этого я обратила внимание, что один из адептов отсутствовал, поэтому нас было четное количество. «Вы разве не устроите перекличку?» – удивленно спросил огненный староста. «А если что, здесь все, кроме Оливера Каста?» «Вам так не терпится заложить своего товарища?» Без тени усмешки поинтересовался господин Лориан. «Представьтесь, пожалуйста. Калеб Дэми», — сказал адепт, — «староста этой группы». «Господин Дэми», — сухо сказал преподаватель, — «ваш одногруппник заранее уведомил меня о своем отсутствии, и, поверьте, причина у него уважительная. Странно, что староста не в курсе. Но впредь попрошу вас не торопиться ябедничать. Это не самое лучшее качество для боевого мага». «Да, господин Лориан», — парень заметно сник. «И я больше не буду». После этого у нас наконец началось занятие, и мы практически сразу поняли, для чего нужны были защитные костюмы. Преподаватель начал с объяснения принципов защиты, но большинство моих плетений распадались, и меня окатывало пламенем простейших пульсаров, что запускало в меня Марика. Господин Лориан задумчиво хмурился, глядя на мои потуги, после чего подозвал меня к себе. «Скажите, адептка, вы ранее где-то обучались?» — спросил он. 3 года в пансионе благородных девиц», — призналась я. «В таком случае советую вам готовиться к тому, что мой предмет вы не сдадите. Ваша драконья ипостась еще не пробудилась?» «Нет», — мой голос дрогнул от обиды. Впереди был целый учебный год, а он сделал выводы на основе одного занятия. «Очень жаль», — холодно отозвался мужчина. «Если не пробудится в ближайшее время, вы не сможете удерживать плетение. Ваша магия нестабильна. Какой у вас второй дар?» «Он тоже еще не пробудился», — ответила я. «Возможно, у меня его нет». «Что ж, в таком случае даю вам время до конца этого семестра, а потом вы будете отчислены», —